Ну, начинается с того, что человек сначала мощь, ну, как, давайте этапы нарисуем, да, для начала. Начинается с того, что человек царственно чувствует себя в этом мире. Он не живется как-то, на, как это, цветок в проруби, да? Вот. Так что он болтается, не знает, куда он пойдет, так? Человек, во-первых, знает, откуда он пришел, куда идет. Это, на самом деле, очень много, на самом деле. Так, посмотрите на язычников, да, на них христиан. Они живут как животные. Что будет дальше, не знаю, поэтому и все время такие задерганные. Вот, пройдите на научных сменах. Вот сейчас поедете, да, с беседы. Посмотрите на лица наших соотечественников. Ну, видели, да? Вот. Жуткий, это такое тоска, печаль и уныние, да, на лице. Все время там, да, вот. Нет, бывают веселые. Усталость, а бывает, бывает, нет, бывают веселые, особенно первые минуты Нового года. Вот. Потом опять усталость резко на лицах рисуется, да, такая. Своеобразная усталость такая. Такая с похмельными там пятнами. Вот. Вот. А христианин знает, откуда он пришел, куда идет, так? Второе. Он получает уровни свободы, которых он не знал, будучи не христианином. Какие? Он преодолевает страсти. Соответственно, более свободно становится. Да, мы об этом сейчас сказали. Третье. Есть потрясающие усилия силы царственности Христа, которую мы, может быть, по привычке не ценим. А ее люди совершенно не знают. Называется радость прощения. Чудовищная, немыслимая радость. Понимаете? Что тебе грехи прощены, беззаконие покрыты. Вот в одном в журнале «Фома» последнем, там по поводу одной женщины было рассуждение, которое там сделало нехороший поступок, спорный такой, скажем так, ошибочный. И там один психолог пишет, вот вы должны жить там с грузом вины этой до конца жизни. Я скажу, врет этот психолог. И мы чувствуем царственность Христа в том, что Христос царственно освобождает нас от всякой вины, понимаете? В покаянии вина снимается. И это объективный факт. Никакого чувства вины у нас больше нет. Понимаете? Как вот, вот сейчас, как этот Силуан Афонский, а он когда был еще Симеоном, помните, он встретился с одним мужичком, который играл на гармошке. А он раньше человека убил. И тот отозвал и говорит, ну как же ты можешь играть на гармошке, ты человека убил? Как же вина у тебя? А он его дальше отозвал и говорит, знаешь, говорит, я действительно убил человека. Я вот попал на каторгу. И там, когда я был на каторге, я попалился Господу, да? И он меня простил. Поэтому я теперь могу веселиться и играть на гармошке. Понимаете? И это реальный факт. Люди говорят, у вас все просто. Да, у нас просто. Это царственный сила Христа. Откуда, где появляется такая царство, где появляется возможность прощения? Там, где царство Христово. Царство простого прощения, понимаете? Незаслуженного прощения. А это первые ступеньки. Дальше, дальше появляется царственность в чем? То, что человек начинает получать новые силы. Он появляет, у него появляется новая духовная мудрость. У него открывается новые пласты интеллекта. Уж простите, я больше интеллект люблю, поэтому я всегда это подчеркиваю. Уж простите. Турист подчеркнул вопрос сердца, но и они будут тоже правы на самом деле. В отношении сердца человек становится более сердечным, начинает лучше чувствовать других людей, понимаете? Увидеть их реальность, а не ту картинку, которую мы друг другу показываем. Сами, наверное, замечали, да? Что мы друг другу очень часто такую масочку показываем, чтобы нас не кусали, так? Вот. А человек начинает видеть реальность такого человека. Вот. Человек начинает видеть реальный промысел Бога в этом мире. Обычно начинается с чего? Святой Петр Дамаскин говорил, что промысел Бога начинается виден в том, что человек видит замысл Бога об неодушевленных вещах мира. Это интересно, да? Именно с неразумных вещей. Ну, то, что это проще увидеть. Вот. А потом начинается видеть Бога, замысл Бога в истории. В человеке появляются некоторые духовные силы. Человек сначала, в том числе величайший из духовных сил, который называется любовью. Это величайший из духовных сил, величайший из духовных даров. Многие люди думают, что любовь это просто чувство. Нет. Апостол Павел прямо говорит, что любовь это несотворенный дар всемогущего Бога. Такой же, как пророчество, там, да, так же, как там исцеление там, и так далее. Очень часто люди чувствуют силу молитв начинают. То есть царственная сила молитв, да? Люди дерзко молятся Богу и получают просимое. Как вот отец, то правда, Алексей Бацурмазский. Он лежал, у него, ему принесли там ребенка хоронить. Вот, он стоит и говорит, а у него рука не поднимается начать отпевание. Там все рыдают, там, да. Он пошел, так, Господи, говорит, я не могу ее отпевать, хоронить, не могу. Все, ты делай как хочешь, а вот я отпевать ее не буду. Вот. Я вообще от тебя требую, чтобы ты воскресил. Только вдруг раздается крик из храма, вот страшно, все начинают там в ужасе начинают кричать, потому что ребенок берет и встает из гроба. Понимаете? Это было в 1848 году. А где? Это Бацурманы под Нижним Новгородом. Там его мощь нетленная. Если он сам до этого сочинил, как вот у него да. Какие были. Он был грешник, да. Да. Такой дар ему дал. И Бог дал ему сейчас дар нетления мощей, и множество чудес, кстати, эту мощи. И сейчас, да, в 2000 году прославлен, да. Да. Да, просто обычный священник. Женатый священник был простой. Приходской. Видите, Господь, видите? Не личная инициатива была его. Это же люди, этого мальчика очень жалели. Да. Ну, понятно, что, опять-таки, сколько бы нам не жали, не любили, но если бы он не помолился, то ничего бы не было, да? Но вот царственность Христа в этом проявилась, так? Царственная власть Христа над смертью просто элементарно, да? И то, что Христос властелин жизни и смерти, это стало ясно, так? Вот. Потом появляются силы какие? Ну, любой священник знает о силе молитв, в прямом смысле, там. И дары исцеления действуют, да, человек? Не так, как у целителей, там, да? Какие-то там манипуляции сделал, дух тебе дух, там, из бороды, там, выдрал там клок волос, там, и человек вас там исцелился. Нет, человек просто попросил, и человек просто исцелился. В этом смысле, вот фильм «Остров» это хорошо показано, на самом деле. Вот, но... Почему вот его не могли, из церкви он не мог сам выйти, то есть он колоссальное количество, энергии... Нет, в житии прямо написано, он был сам шокирован. Понимаете, он сам не ожидал. Он был в шоке, в стрессе. И ты давно знаешь, что от стресса он действительно... Он отслужил благодарственный молебен, сидя в кресле, да, действительно. Но опять-таки это произошло не от того, что он силы какие-то свои терял. Он же был в стрессе. Это обычное такое явление, на самом деле. Он же в алтаре услышал, да. Крик. Да. Но я говорю, в алтаре он ушел да, молиться. Я же сказал об этом, да? И вот, вот слышал крик там людей как раз. Ребенка и людей. Вот, то есть, и потом начинаются уже другие. То есть человек начинает общаться и с миром ангелов, да? А бесы сначала человеком яростно сражаются, а потом у них меняется отношение к человеку постепенно. Он начинает, человек становится, как сказать, любящий человек называется, любящий человек становится богом для демонов. Они понижите, как бога его боятся, да. Ну, к примеру, помните Сергием Радонежским, да? А что помните? Съездите в лавру, посмотрите, что называется, это глазами видно. Там периодически бесноватых подвозят, такие вопли называются. Этот, я сам слышал, этот Сергий, какой он зараза, да что он тут разлегся тут, мучает меня, жжет меня. Я своими ушами эти вопли бесов слышал, да. Ну, бесноватые, орали, бегали около лавры там, да. Вот, их там волокли в лавру, они орают вопят, да. Ну, если, да, у Матрона тоже самое. Не, ну, пример таких, на самом деле, очень много, да. Вот, понимаете, вот, а что это? Это проявление царственности Иисуса Христа. То есть самое, которое говорит Откровение Иоанна Богослова, понимаете? Это царственная мощь, которая развивается, усиливается. Понимаете, человеки? Причем она прямая связь. Чем больше скорби, тем ближе Бог. А проявление царственности Иисуса Христа бывает только через священство? Только в православной церкви бывает. Только в православной церкви. В ней ее не бывает. Чем больше скорби, тем ближе Бог. Да. А чем больше радости? А Божья радость, она... бывает очень сильно внутренним. Бывает, Господь дает нам возможность вздохнуть и выпить радости Божией, да? Вот, но скорби, они на себе неизбежны. Это такая переплавка. Вот есть известный случай, конечно же, когда один был праведник, он, правда, еще не прославлен, но он действительно всем почитается как святой, иеросимонах Парфений Киевский. Вот, известно, что у него скорбей не было. Но даже Богородица, помните, жаловался. Он говорил, ну как же, Божья Мать, вот у всех скорбей у святых были, а у меня нету. Живу так довольный тут, сижу, да? А Божья Мать ему явился, говорит, пошли, ничего тебе гнать, сам себя гонишь. Понимаете? Вот, то есть, скорби неизбежно. Парфений сам себя гнал, понимаете? Вы имеете в виду, он слишком быстро двигался? Нет, он гнал себя, он притеснял себя, он понуждал себя, да. А как же умерший папа, про которого говорят? Или... Давай сейчас, я не буду обсуждать. Некоторые... Наталья, давайте так. А следующий вопрос следующий. Вот, вне церкви нет царственности Христа. Все, точка. Разговор на этом закончить. А что вы сказали, пытались там о